Поппи Зет Брайт. О смерть, где кухня твоя. Рассказ начитан специально для сайта poppyzbright.ru. Главное, что вам надо знать обо мне, это то, что больше всего на свете я люблю есть. Больше, чем заниматься сексом. Больше, чем проводить отпуск в тропиках. Больше, чем читать. И больше, чем ловить кайф от любого из наркотиков, которые пробовала. Я не толстая, довольно стройная. Но сила воли или физические упражнения тут ни при чем. Все дело в том, что я полностью съедаю только те блюда, которые очень-очень хороши. И, по моему мнению, их не так уж и много. Повторяюсь, я люблю есть. Но при этом дьявольски разборчиво. Французская выпечка – это божественное сочетание повидла, заварного крема и шоколада, которое похоже на маленький шедевр современной архитектуры. Я тут. Кусок холодной пиццы? Буду отщипывать от него по кусочку, пока не утолю голод. И на этом все. Итак, для истории, которую я собираюсь поведать, эта любовь к еде – главный факт моего существования. У меня есть работа – судебный медик в Новом Орлеане. Есть 5 чистопородных кошек – восточные и короткошерстные. Есть муж смешанных пород – ирландской и еврейской, жесткошерстный. Зовут Реджинальд. Никогда не любила это имя, поэтому я зову его Сеймур. Есть дом и чертова куча книг. Но все это для истории не важно. А важно, чтобы вы поняли, как сильно я люблю есть. Ну ладно, то, что я судебный медик, тоже в какой-то степени важно. Но мне бы не хотелось сразу уводить вас в сторону. Просто запомните эту информацию на будущее. Новый Орлеан принято считать городом еды мирового класса. Может быть, это и так, но в весьма узком смысле. Есть поговорка, что у нас очень много прекрасных блюд, но всего лишь по 5 рецептам. Суп из бамни, рагу из лангустов, джамбалайя, устрицы Рокфеллер, ну и даже я не знаю, какой там 5-й. Наверное, панированные морепродукты, жареные во фритюре. Уж их-то здесь точно сколько угодно. И я каждый день вижу кишки, полные этого, вот у себя здесь, на столе. Возможно, я несправедлива. Вообще-то у нас много хороших ресторанов. Но большинство из них... Вы смотрели серию Фроссьера, где Фроссьер спрашивает Нильса, что может быть лучше безупречно приготовленного обеда? И Нильс отвечает, прекрасный обед с одним маленьким недостатком, по поводу которого можно ворчать весь вечер. Большинство заведений здесь именно такие. Разве что недостатки, отнюдь не маленькие. Я легко могу назвать пару десятков мест с превосходными закусками, отличными главными блюдами и настолько скучным набором десертов, что он вгоняет меня в тоску. Яблочный пирог, хлебный пудинг и этот вечный Death of Chocolate. На Магазин-стрит есть хороший французский ресторан, в котором, хоть я и всегда расплачиваюсь своей кредитной картой, официанты отказываются признать мое существование. «Могу ли я забрать это, сэр?» — спрашивают они, преданно глядя на Сеймора и утаскивая мою салатную тарелку. Неподалеку есть скромное местечко, где раньше идеально готовили куриную печень, но они наняли нового повара, и теперь... Как бы я ни умоляла, прелестные маленькие печенки более всего напоминают карандашные ластики во фритюре. И я даже не хочу говорить о том, кого и что вы должны знать, чтобы вас хорошо накормили в консервативном заведении типа у Антуана. Словом, куда ни кинь, так или иначе, я ем в этих ресторанах, и в основном всем довольна. Но есть только одно место, где я могу рассчитывать на безупречную несравненную трапезу. Небольшой ресторан Девлина Лемона в районе Гарден. Он называется «Лимонное дерево». И декорации внутри выполнены в виде кованых корзинок, полных ярко-желтых лимонов с листиками. В каком-то другом заведении они послужили бы объектом для весьма остроумных шуток. А в ресторане Девлина вам лишь хочется упасть ниц на голубой коврик и закричать «Накорми меня, о непревзойденный мастер своего дела, названный в честь этих плодов!» Мне, по крайней мере, хочется. Девлин приехал к нам с холодного севера, привезя с собой диплом кулинарного института и любовь к местным продуктам. Что бы ни проходило через его руки, бифштекс, фуа-гра из Гудзонской долины, непастеризованный французский сыр, это наверняка будет вкусно, но вершины своего таланта он всегда достигал с продуктами из Луизианы. Рыба из залива, артишоки, креольские томаты, андуй, такко, тростниковый сироп, даже чайот. Я не знаю больше ни одного повара, способного придать чайоту вкус, отличный от грязного носка. Девлин варит их с креветками, чесноком и диким количеством масла, пока они не высвободят свою скрытую до поры сладость. Ладно, ладно, разборчивые гурманы. Да, к вам обращаюсь. Я знаю, что вы ерзаете на стуле с тех пор, как увидели слова «непастеризованный французский сыр». Я прекрасно осведомлена, что ввоз в страну этой божественной амброзии запрещен, не говоря уже о появлении ее в ресторанном меню. Могу сказать лишь, что строчки меню — это не всегда все, что можно отведать в ресторане. А хороший шеф-повар заботится о постоянных клиентах. Девлин знает все мои вкусовые пристрастия. Он знает, что я генетически предрасположен считать вкус кинзы похожим на мыло и не выношу цветную капусту, потому что она выглядит точно так же, как виденные мной раковые опухоли. Он знает, что я ни при каких обстоятельствах не стану есть желтохвостов. Именно он рассказал мне о гигантских червях в пищеварительном тракте этих рыб. Он знает, как нежно я люблю щавель, икру и взбитые сливки. Когда я прихожу в лимонное дерево, я, конечно, заглядываю в меню. Но обычно заканчивается тем, что я говорю официанту. Спроси у Девлина, что доктору Брайт заказать сегодня. Чтобы у вас не сложилось неверного впечатления, между нами ничего такого не было. Мы оба счастливы в браке. Интимные отношения между мной и Девлином заключались лишь в следующем. Он готовит, я ем. Случилось это в мае, незадолго до моего дня рождения. Так что я уже начала подумывать, сможет ли Девлин найти для меня что-нибудь особенное. Иранскую икру, например. Или действительно свежие белые трюфели. Мне и в голову никогда не приходило праздновать свой день рождения где-то кроме лимонного дерева. И на праздничном столе обязательно оказывался какой-нибудь лакомый кусочек. Я была на работе в подвале большого каменного здания на углу Тулан и Броуд, где и находилась большую часть своей жизни. Утро я провела на вскрытии молодого человека, погибшего в автомобильной аварии недалеко от Калиопы. У него была черепно-мозговая травма и толстой пожилой леди, умершей во сне, коронарный приступ. Я уже начала подумывать о ланче, когда мой ассистент прикатил последнее тело, привезенное прошлой ночью. Жертва ограбления, убитая выстрелом в голову. На жертве были клетчатые брюки шеф-повара и рабочие ботинки. Но это не показалось мне странным. Работники кухни живут в странном режиме, и часто считается, хотя ошибочно, что они носят с собой большие суммы наличными. Рубашку с него уже сняли. Сперва я смогла лишь установить, что это был молодой белый мужчина. Оружие было небольшим, и череп остался цел. Но даже мелкокалиберная пуля, выпущенная в голову, может исказить черты лица до неузнаваемости. Главным образом это происходит из-за того, что кровоизлияние в мозг вызывает скопление газов и прилив крови к ткани, особенно вокруг глаз. У этого мужчины глаза заплыли и выглядели так, будто на них густо нанесли фиолетово-черные тени. Его губы были прикушены, а на зубах засохла кровь. Толстая корка крови покрывала и волосы. Лишь по нескольким чистым пряткам можно было определить, что он светло-рыжий. Возможно, тогда меня впервые и укололо подозрение. Но даже если и так, я этого не заметила. Я разгладила его волосы пальцами в латексных перчатках. Итак, входное отверстие по форме, напоминающее звезду, сзади под правым ухом. Диктовала я своему ассистенту Джеффри, а он записывал. Точечность ткани вокруг входного отверстия. Выходное отверстие отсутствует, пуля все еще внутри. Ну, как его зовут? Ну, это странно, ответил Джеффри. Я не могу найти его карточку. Надо сходить наверх за копией. Сделай-ка это, пожалуйста, а я его раздену. Я взяла ножницы и начала разрезать брюки. В этот момент его левая рука соскользнула со стола и свесилась с края. Трупное окоченение было еще неполным. Кое-что в этой руке привлекло мое внимание. Черное обручальное кольцо, вытатуированное на безымянном пальце. Многие повара не любят носить обручальные кольца, потому что ими легко зацепиться за что-то или потерять, поэтому подобные татуировки – обычное дело. Например, у Девлина такая, украшенная полосками, переплетающимися крест-накрест, прямо как у этого парня. Я разрезала одну штанину до промежности, потом отложила ножницы, подошла к его голове и внимательно всмотрелась в лицо. Теплый всплеск адреналина разлился у меня по мышцам спины, когда я увидела то, что не заметила раньше. Выпученные глаза, инфильтрация ткани и окоченение обезобразили его, но не скрыли черты полностью. Когда Джеффри вернулся, я всем своим весом опиралась на край стола. — Идти наверх не пришлось, — сказал он. — Я нашел бумаги на полу холодильника. — Доктор Брайт, что случилось? — Я его знаю. — Черт! Дай-ка мне взглянуть на документы. Я изучила полицейский отчет, но он не сообщил мне ничего нового. Застрелен при ограблении на выходе из ресторана. Мертв уже около 8 часов. Это был Девлин Лемон. «Я не буду его вскрывать», — сказала я. «Ну, конечно же, нет. Давай позовем доктора Гаррисона». «И никто не будет его вскрывать». «Что? Он не может, то есть мы не можем. Господи!» Я наклонила голову, чтобы не было видно подступивших слез. Джеффри никогда не видел меня плачущей. Да никто в морге не видел меня плачущей. У меня не то чтобы широкий круг общения, но все же знакомых людей на своем столе неизбежно встречать приходилось. Я вижу всякого, кто умирает в Новом Орлеане. Но ни один случай так не повлиял на меня, как этот. Я сделала глубокий вдох. «У меня есть причины подозревать инфекционную болезнь», — сказала я. Получилось выдумать только этот полуправдоподобный предлог, чтобы отложить вскрытие. Я буду хранить тело здесь, для дальнейшего исследования. Его семье это может не понадобиться. Гетти сказал, что они уже обсуждали церемонию похорон. Я поговорю с ними. У меня нет выбора, Джеффри. Если есть инфекция, я пока не могу отдать тело. Ну, тогда, может быть, возьмем жидкости на анализ? Позже, сказала я ему. Мне нужно изучить эти бумаги. Возможно, придется принять особые меры предосторожности. Его необычно мятно-зеленого цвета глаза встретились с моими. Он знал, что я лгу. И я знал, что он знает. Но, тем не менее, он доверял мне. Мы хорошо сработались. Он заметил, что я в замешательстве, и решил пока что оставить эту тему. «Ну, хорошо», — сказал он. «Мне точно не нужно приглашать доктора Гаррисона, чтобы поговорить с родными, когда они приедут?» «Нет, я сама. После ланча я позвоню им. А сейчас я пойду на ланч». Я закрылась в своем кабинете как раз тогда, когда сдерживать слезы было уже невозможно. Свернувшись клубочком в кресле, я обхватила себя руками и зарыдала. Больше всего мне хотелось позвонить Сеймуру. Но он со своим братом был на рыбалке и недоступен. Даже если бы мне удалось поговорить с ними, что бы я сказала? Я вовсе не была уверена, что смогу признаться в том, что было сейчас в моей голове. Я не думала ни о семье Девлина, ни о том, что он был так молод, ни о страхе, который он испытывал, когда убийца прижал дуло пистолета к его черепу. Я вообще думала не о Девлине, не совсем о нем. Я думала о последней закуске, которую отведала в лимонном дереве. Говяжий мозг, тающий во фрикасе из лисичек. Вкус подчеркивал соус с приправой из петрушки, нарубленный так мелко, что ее едва можно было разглядеть. Я вспомнила вкус и запах этого блюда. Сейчас я могла только вспоминать его, а вот представить нет. От потери слишком горчило во рту. Когда я, наконец, умылась и вернулась в прозекторскую, Девлина там уже не было. Джеффри убрал его в черный мешок на молнии и укатил обратно в холодильник. Наверное, ему там удобно. — подумалось мне. — Если не считать трупы, там совсем как в большом холодильнике в ресторане. — Да что же ты со мной? Я схожу с ума. Сколько лет я уже не думала так о мертвецах, как будто им может быть удобно или неудобно, или они могут чувствовать боль, или они могут иметь какое-то мнение о том, что их окружает. вскрывая брюшную полость, спиливая верхушку черепа, скатывая кожу лица вниз и извлекая мозг из его колыбели, очень хорошо убеждаешься, что мертвым все равно. Да что им наплевать, что с ними делают? Эти вещи, проделанные тысячи раз, не оставили мне сомнений. Я уважительно обращаюсь с телами, а все потому, что они все еще имеют отношение к живым. Но более не думаю о том, что им может быть удобно. Тем не менее, сейчас я думала именно так. Я кое-как дотянула до конца рабочего дня. Я даже позвонила жене Девлина, которую раз или два встречала в ресторане. Потому как звучал ее голос, было понятно, что она под сильной дозой успокоительного. Она не стала спорить, когда я сказала, что придется задержать тело на несколько дней. Я ожидала звонка от родителей или братьев-сестер, планирующих панихиду, но звонка не было. Я вышла из здания морга ранним вечером, когда сумерки только опустились на город, и поехала домой. Там я попыталась съесть пару крекеров, меня вырвало, и я заползла в постель вместе со своими кошками. Тоненький плаксивый голосок пытался пробраться ко мне. «Я хочу есть!» — снова и снова говорил он в темноту. «Я есть хочу!» Он был заперт, не зная, где он и за что там находится. Я пыталась ответить, но не могла выдавить ни слова. Я заставила себя проснуться, приняла душ и поехала в морг задолго до того, как должна была начаться моя смена. Никто не спросил, почему я тут. Они предположили, что мне нужно что-то делать, и в какой-то степени так оно и было. Я выкатила Девлина из холодильника и положила на один из столов, на что мышцы спины ответили протестом. Я не обратила внимания на боль. Измерив и сфотографировав пулевое отверстие в его черепе, я смыла кровь, одноразовой бритвой сбрила волосы вокруг раны и ввела в дыру длинные щипцы. Я боялась, что пуля стрикошетила внутри черепа и затерялась где-нибудь внутри каши из кусков мозга. Но щипцы прошли прямо до мозжечка и наткнулись на металл. Я вытащила окровавленный кусочек свинца со слегка сплющенным кончиком. Я поймала себя на том, что благодарю Бога или еще кого-то там за это открытие. Его мозг не был поврежден. Пуля не разбилась на кусочки, которые мне пришлось бы искать. Но о чем это я? Неважно, насколько маленький ущерб нанесен. Девлин все равно мертв. Мне самой было любопытно, что со мной происходит, когда я завернула пулю в три пакетика, положила в конверт и покинула здание, сжимая его подмышкой. Если бы это раскрылось, работу бы я не потеряла, но только потому, что умею врать и легко придумала бы правдоподобные объяснения. Честно говоря, я не знала, что я делаю и зачем. Обычно Сеймор приносит мне кофе в постель, и я пью его с большим количеством молока и сахара. Этим утром я выпила черный кофе из пластикового стаканчика на заправочной станции. Потом я поехала во французский квартал, оставив машину на Роял-стрит и пешком отправилась в собор Святого Луи. Меня не воспитывали в католических традициях, я ни разу не была на службе, но доводилось зажигать свечи и просить о небольших одолженницах, и всякий раз это было вознаграждено. Сейчас я зажгла свечу и сунула $10 в коробку для пожертвований, смотря в фарфоровые лица Марии и ее маленького сына. Потом опустилась на скамью и оставалась там долгое время. Вообще-то я не молилась, я не умею. Вместо этого я думала о мозге в лисичках, о целиком запеченном люциане с инжиром, фаршированным индийским рисом, о сладких креветках с залива на ложе из хрустящего жареного шпината. Я пыталась вспомнить все, что Делвин готовил для меня. И как только я закончила, я опустила руку в конверт и сжала пулю, завернутую в тройной слой целлофана. Когда я вышла из собора, я чувствовала себя чуть лучше. К полудню Джексон-сквер заполнится оборванными предсказателями судьбы, плохими музыкантами, уродливыми туристами, но прямо сейчас она была тихой и безмятежной. Мое хорошее настроение длилось до тех пор, пока я не вернулась на работу, не заглянула в холодильник и не увидела там Девлина. Из-за обезвоживания лицо казалось теперь осунувшимся. Извлеченная из головы пуля лежала в конверте на переднем сиденье моей машины. Все остальное было без изменения. Не знаю, чего я ожидала, а если бы молитвы могли заставить мертвеца подняться и уйти, я бы давно осталась без работы.